Глава 15. Всю ночь глаз не сомкнул, но для меня теперь это не так и сложно. После обучения факира я понял одно. Самые крутые в этом мире – это знахари. Каждый день некоторое время я трачу на медитацию. Ну, не на саму медитацию, как ее описывают в книгах, а на ту, которую знахари так прозвали в этом мире. Занимаешь удобное положение и смотришь в себя, сосредотачиваешься на проблемных местах в организме, а если их нет, то на определенном своем даре, который в приоритете на развитие, и начинаешь гонять по телу энергию. Прокачиваешь себя, наблюдая, чтобы все без перекусов происходило. Другие люди так не могут и рассчитывают только на удачу, как и с какой скоростью дар их разовьется. А вот знахари себя гармонично прокачивают, могут как один дар развивать, так и все имеющиеся сразу. Теперь я по-другому понимаю выражение, что ксиров, ментатов или других каких иммунных с полезными стабу-способностями развивают всем стабом. Раньше я думал, что стаб просто выделяет таким людям в нужном количестве горох и жемчуг, и они его хавают в больших количествах и так развиваются. И это так, да не совсем. К этому еще нужно добавить прикрепленного к такому человеку знахаря, а то и не одного, который занимается прокачкой его дара, шлифуя как алмаз. И все равно это не так быстро происходит, как развитие самого себя. Ведь помогая кому-то, знахари с помощью своей силы подчиняют чужую для них энергию. И хоть их собственная сила и подходит для всех, но это все равно тяжелее, чем развивать самого себя. Мне в этом деле повезло, хоть я и не знахарь, но все, что можно делать со своим организмом, мне доступно. Так что заниматься прокачкой самого себя я тоже могу. И вот эта прокачка – своеобразный массаж, которым лучше всего заниматься утром, перед тем, как подниматься с кровати собираешься. Так как если делать вечером, то появившаяся после разгона энергии по телу бодрость не даст тебе заснуть. Можно, конечно, и просто энергию гонять на привалах, например, усталость из тела убирать, или вот так, просто для бодрости, чтоб спать не хотелось, а то и подлечиться по-быстрому, если там царапины или гематомы какие образовались. Но этой ночью я занимался именно раскачкой всех своих даров. И после такой медитации ночью спать вообще не хотелось, так что изредка запуская радар, наблюдал за округой и держал под контролем вход в бункер. Но ночь, на удивление, прошла спокойно, а вот утром меня чуть не попалили. Откуда они взялись, я так и не понял, ведь из бункера никто еще не выходил. Но похоже, что этот выход не единственный тут в округе. И вот через тот-другой и выбрались эти ребята, которых я только благодаря пирату обнаружил. Подобрались они ко мне как раз между запусками радара, и если бы не пират, то 100% повязали бы. И если вчера, наблюдая за действиями солдат, я признал в них битых волков, которые явно порох унюхнули, то сегодняшние – это уже волкодавы. Буквально скользили между деревьев, не издавая ни звука, ни шороха. Одетые в маскировочные костюмы и вооруженные все поголовно кошмарами, они призраками скользили мимо меня, мазнув взглядом по моему укрытию. И, как и говорил, только ощутив через пирата, что к нам кто-то приближается, успел уйти вскрыт за мгновение до того, как был бы ими обнаружен. Сердечко после спокойной ночи хороший такой пинок получило. Стучало так, что удивился, как они его не услышали. Но нет, обследовав окрестности, уже по низу вернулись в бункер, и дальше день был уже копией предыдущего. Опять гоняли БТР к черноте, и группами обычных солдат обследовали округу, а как стало темнеть, все укрылись внутри. Этой ночью я решил выспаться, так как если у них все будет происходить так же, как и в моем городе, то самое веселье наступит на третий-четвертый день. Оттянулся поглубже в лес, и устроил в кустах лёжку. Быстро заснул, предварительно плотно поужинав. На рассвете разбудили птицы. До такой степени громко поют, как будто весну встречают. Осмотрел радаром округу и только потом зашевелился, принялся из кустов выбираться. Как позавтракал, хотел шпиона, летающего к бункеру, отправить, но никого крупнее зяблика рядом не обнаружил. Пришлось пирата будить, что с трудом и проделал. Всю ночь где-то шлялся, а теперь труп принялся изображать, как только понял, что его работать хотят заставить. Только что тушенку жрал, живчиком запивая, и ничего, бодрый был, а тут я помер, меня не будить. Укусив меня за палец, все же побежал в сторону бункера, постоянно замирая и прислушиваясь. Но вокруг было на удивление тихо. Лес просыпался, как и говорил, птицы поют на разные голоса, ветерок легкий в кронах зашумел, а вот со стороны бункера тишина. Дождался, пока пират вокруг моей прошлой лёжки всё обследует, подтянулся туда и залёг в кустах. Но и в ближайшие пару часов движения так и не дождался, хоть вчера в это время уже полным ходом шло. Неужели за ночь обратились все? «Пират!» – поднял его и посмотрел ему в глаза. «Ещё немного тебе поработать придётся». В этот раз обошлось без капризов. Чуть честь не отдал, так вытянулся и, соскользнув с рук, ловко спустился со склона, постоянно замирая, направился посмотреть, есть там кто живой, и если есть, то чем занимается. Есть, мать вашу! И сам следом за пиратом со склона слетел, правда, не так ловко, но ноги не переломал и головой ни с чем не встретился. Как только пират подобрался ко входу, стали слышны звуки молчаливой драки, только сопение и такое знакомое урчание под сводами раздавалось. А как пират туннель проскочил и глянул, что там происходит, я и слетел со склона, так как медлить было нельзя. Быстро, не заметил, как ручей преодолел, добежал до входа и, откинув в сторону маскировочную сеть, влетел в тоннель. Замер на мгновение, привыкая к полумраку, но не теряя времени и радаром осматриваясь, а как глаза более-менее приспособились, вскинул кошмар к плечу и быстрым шагом двинулся вперед. Как только проник внутрь, сразу же принялся отстреливать свежих упырей, их тут немало оказалось, и которые все прибывали. Те, что уже тут были, парня почти зажали. Один медляк повис у него на руке, и, не обращая внимания на сыпавшиеся удары, вознамерился вонзить зубы, куда дотянется. Тщательно прицелился и... пораскинул мозгами упырь, а парень ощутил свободу, откинул почти вцепившуюся очередную тварь и, проскочив мимо еще двух, пошел на рывок в мою сторону. Прибывающие пустыши от вида ускользающей добычи разочарованно заурчали, что в таком большом помещении особенно мерзко прозвучало, и потянулись следом, пытаясь ускориться. Тихие хлопки кошмара дополнились резкими пистолетными выстрелами. Парень перезарядился и присоединился к отстрелу своих вчера еще живых и здоровых товарищей. «В голову им бей!» – крикнул ему, а то зря боезапас расходует, в торс им стреляя столь малым калибром. Ударом ноги отбросил от себя очередного упыря и, пристрелив его, осмотрелся. Это вроде как последний был. Закончились свежеобращенные упыри, только сквозь бойницы тянули руки и урчали обратившиеся там военные. Спасенный, тяжело дыша, перезарядил пистолет и съехал по стене на пол, переводя взгляд с одного тела на другое. Все еще не мог поверить, что это реальность, и действительно, его только что чуть не съели. Перезарядился и я. Убрал в кобуру ПП-2000, которому тоже пришлось поработать, так как в автомате патроны кончились, а перезаряжаться уже некогда было, медляки напирали. Держа кошмар наготове, прошел чуть вперед, заглянул в тоннель, но движения никакого больше не заметил. Походу, тут все собрались. Но откуда их столько выбралось? Что в первый раз, что во второй, насчитал не больше десятка заваленных обращенных. Сейчас же почти 30 пустышей ушатали здесь. Обернулся, оглядел поле боя и посмотрел на все так же сидевшего и пытающегося отдышаться парня. Хорошо, что они медленные, резвости уже откушавших у них еще нет, а то ему бы не отбиться. И так чудом сюда прорвался, да и то чуть не задавили. Присел напротив него и, дождавшись, когда его взгляд на мне остановился, спросил. «Ты как, живой?» «Почти», – прошептал. «Голова раскалывается, и зомби помяли слегка. И это... меня укусили», – выдавил он из себя. «Голову мы тебе сейчас подлечим, а насчет укусов не переживай. От таких укусов здесь еще никто не умирал». «Надеюсь, иммунный». Вогнал ему шприц спека и напоил слегка живчиком. А то после того, что он пережил, как-то обидно будет, если обратиться. Принялся осматривать на ранения, а их хватало. При мне не первый раз его укусить пытались. Руки особенно искусанные, но и ноги и бок ему тоже погрызли в некоторых местах. «Как же ты вырваться-то умудрился?» Срезал с него футболку, кровью пропитанную. Она и трусы... вся его одежда, и принялся перевязывать, предварительно промыв живчиком укусы. Как он еще пистолет с запасными магазинами прихватить умудрился? «Не знаю», – медленно покачал он головой. Проснулся, а они уже все такие в кубрике, еле вырвался, а в коридорах толпа. Не помню, как сюда и добрался. Дай еще хлебнуть, а то глотка пересохла. Дал ему немного живчика. «Зовут тебя как?» Лет 25-30 по виду ему, круглолицый, темноволосый, с короткой стрижкой. Ростом почти с меня, но более худощавый, не болезненно, а жилистый такой парнишка. Максим на глазах оживает, уже не такой мутный взгляд. Походу, спек и живчик действует. «А ты кто такой? Не помню тебя среди наших». «А я, Максим, не ваш, но об этом чуть попозже, как в себя придешь, так и поговорим». «Местный? Житель этого мира?» «Разобрались, что в другом мире оказались?» «Разобрались», – кивнул он и с трудом принялся на ноги подниматься. «Мне вернуться нужно», – махнул он рукой в сторону тоннеля. «Одежда и оружие нужны». «Не вопрос, пошли прогуляемся». Как подошли к первой открытой двери, уточнил у него. «Там как, обращенные еще могут быть?» «Вроде нет, всех на себя оттянул», – грустно усмехнулся он. «Держится неплохо парень, с вопросами не пристает, идет с каждым шагом все уверенней и только поглядывает искоса. Как бы не решил меня стреножить и уже после вдумчиво порасспросить», – усмехнулся про себя. «Я в такой ситуации так и поступил бы, скорее всего». «Ты на меня не зыркай так», – решил его немного успокоить. «Сейчас дойдем до жилого сектора вашего, там раны твои нормально обработаем, переоденешься, вооружишься, и тогда все тебе расскажу». Он молча кивнул и покосился на бойницу, мимо которой как раз проходили, вернее на руки, тянущиеся оттуда и раздающиеся оттуда же урчание. «Это уже окончательно? Не вылечить?» «Окончательно», – вздохнул я. «Тут много рассказывать придется». «Ясно». Больше не разговаривали. Прошли мимо лежащих в нескольких местах трупов, где он, походу, сначала руками упырей валил, так как шеи у них свернутые оказались, а потом с капитана оружие снял и магазин расстрелял по напирающим, но перезарядиться ему уже не дали, так до самого выхода на нем и висели. В очередной раз удивился, как ему вырваться удалось. Пока Максим собирался, он сержантом оказался, одного со мной звания, я в найденный рюкзак продуктов набрал и пополнился боеприпасами, когда оружейную комнату вскрыли и он вооружался. А как собрались, так на выход потопали, снаружи дневку и ночевку устроим, а завтра, если он не обратится, в дорогу. И так задержался, будут там волноваться, где пропал. Разобрался, кстати, откуда столько упырей взялось. Дверь в лазарет открыта оказалась, куда первых неадекватных ночью отводили. Вот они и выбрались в тоннель. Представляя, какой у Макса шок был, когда проснулся. И в кубрике с зомби, и в коридоре, везде с боем прорываться пришлось. «Значит, слушай», – начал рассказывать, как выбрались наружу и расположились возле того места, откуда я эти дни за входом в бункер наблюдал. «То, что мы в другом мире, это ты уже знаешь». Продолжить говорить не дал пират. Быстро проскочил мимо отшатнувшегося от него сержанта и, взобравшись передними лапами мне на плечо, принялся рассматривать новичка. «Это что за зверь? Местный?» – вытаращился на него удивленный Максим. «Это напарник мой», – погладил пирата, но тот увернулся, не сводил взгляда с Максима. «Пиратом обозвал. И нет, он не местный, как и все мы, гости этого мира». «Даже не пойму, на кого он больше похож», – играли они в гляделки. «На генета он похож. Не видел раньше таких?» «Нет», – мотнул он головой, – «и даже не слышал. Погладить можно?» «Если позволит», – покосился на пирата. На протянутую руку тот посмотрел с недоверием, но, вытянув мордочку, понюхал ее и позволил себя погладить. «Может, повезет ему и окажется иммунным, раз пират его к себе подпустил, а он упырей хорошо чувствует. А то, когда смотрю на него, там такое буйство жизненных сил, кипит сейчас все. Да и не суждено мне взглядом своим определять, иммунный или нет человек». Остаток дня и часть ночи прошли за разговорами. Рассказал кратко Максиму об этом мире. «Если ему повезет и не обратиться, то дорога у нас длинная будет. На привалах еще расскажу обо всем более подробно и на все его вопросы отвечу». Сам его о бункере расспрашивать стал. Оказалось, что в их мире с Китаем напряженные отношения. Постоянные пограничные стычки происходят. И вот такие бункеры мобилизационного резерва вдоль границы раскиданы. Есть постоянный состав, который приграничье контролирует. И если что, то тут еще полк разместить и вооружить можно в случае большого замеса. Сам Максим из егерей. И мой кошмар – это, как выяснилось, оружие их подразделения. Тихое и мощное, ручное, автоматическое, крупного калибра, не дающее рикошетов пули, способные поражать противников, экипированных в бронежилеты вплоть до 6-го класса защиты. Пообщавшись, убедился, что хуже ему так и не стало, что меня обрадовало, и уже более спокойно легли отсыпаться. Правда, в стороне друг от друга, и привязал с его согласия ему ногу к дереву. Но ночь прошла спокойно, и поутру Максим был самим собой. Не выспавшийся, правда, ночью глаз не сомкнул, переживал, но в упыря он не обратился. Дошли, наконец. Плоты у берега закрепленные, и под маскировочной сеткой в стороне стоящий мародер. Только и выдают, что тут кто-то есть. А так никого не видно. Но это так не видно. Радаром я их уже всех срисовал и лишних засветок не обнаружил. Так что, смело держась открытой местности, к ним подходил. «Стой, кто идет!» Раздалось негромко из кустов. «Шутник, мать твою! Вернемся в стаб, заставлю весь устав выучить!» «Да ладно тебе бурчать, шатун!» Выбрался из кустов улыбающийся Катран. Но сам вроде и улыбается, однако не подходит и с сержанта глаз не сводит. Тихий с лисой те вообще нас на мушке держат и не обозначают себя. Молодцы, не расслабляются. «Рад тебя видеть!» «Я тоже рад!» Подошел к нему и легонько стукнул кулаком в плечо. «Нормально все!» Сказал, повернув голову в сторону укрытия Тихого. «Свежака нашел». «Но так бы сразу и сказал». Вылез он из кустов, а за ним и лиса, только из других показалось. «Хорошо хоть парня, а не как ты обычно, девчонок находишь», сыронизировала лиса. «Да еще и красавчика такого». И между ними проскочила искра. Так бы написали в романтических книгах. Но у нас не до романтики, и они просто принялись друг друга откровенно рассматривать. «Порядок?» – спросил Тихо после того, как обнялись, приветствуя друг друга. «Да, все без проблем прошло, и добрались мы сюда без приключений. Как плоты перехватили, той же ночью на лодке по реке спустились к острову, и мародера нашего сюда перегнал. Заодно и дорогу для машины по пути сюда проверил. Вполне проходимая». «Отлично». Тихий быстро отчитался о своих приключениях, и я указал рукой на Максима. «Знакомьтесь». «Сержант Оболенский Максим», представился всем и Тихому первому протянул руку найденыш. «Тихий», пожал тот руку, внимательно рассматривая лейтенанта. «Корнет?» вырвалась у Лисы, которая тем же, чем и Тихий, занималась, продолжала рассматривать гостя. «Позывной у меня такой», чуть улыбнулся он Лисе. «Да будет так», кинул я взгляд на Лису. «Быть тебе с этого дня корнетом», окрестил я своего нового крестника. «Тихий в армии свой позывной получил, я тоже, можно сказать, там его закрепил». Прояснил ситуацию теперь уже корнету. «Продолжим традицию дальше. Будут спрашивать, кто крестный? Отвечай, что вдвоем тебя крестили, Шатун и Лиса». На что он только кивнул. О новых именах, как и о многом другом, я ему рассказывал. «Вот эта вот очаровательная барышня и есть Лиса. Будет тебе крестной мамой. Имей в виду, если обидишь, то она гениальный снайпер, убежать уже не получится». На что та только улыбнулась и пожала протянутую руку к крестнику своему. «Катран», — протянул тот руку. «Любитель холодного оружия», — добавил я. «Приятно познакомиться со всеми вами. Шатун рассказывал немного о ваших приключениях. И хоть во многое пока с трудом верится, надеюсь, балластом для вас я не буду». «Пойдемте перекусите с дороги», — прервала наше расшаркивание Лиса и махнула в сторону машины. «И расскажите, почему задержались, как добирались и где друг друга нашли». «Ветер в сторону Черноты, запахи туда все сносит», — пояснил мне Тихий. «Мы недавно горячего поели от души и вам сейчас разогреем». «Горячего – это хорошо!» – потер я руки в предвкушении. «А то мы темп держали, не до разогревов было». Лиса нырнула в машину, достала две спиртовые самодельные горелки, из пивных банок сделанные, и, не заморачиваясь с готовкой, вывалила на сковороду кашу с мясом из сухпайка и принялась разогревать пищу. «Со спиртом у нас проблем нет. Постоянно 5-литровую баклажку с собой возим. И на живчик, и на разогрев он у нас идет. Все удобнее, чем на дровах или на сухом горючем готовить». «Катран», — указал Тихий тому на кусты в стороне. На что тот тяжко вздохнул, но без разговоров пошел на пост, а мы к Лисе, у которой уже на сковороде скворчало. «Ты давай рассказывай, как добрался и где корнета встретил», — поторопила Лиса, как только мы вокруг нее расселись в ожидании своей порции. «И где пирата потерял?» – спросил Тихий, присаживаясь рядом. «Бегает где-то недалеко», – кивнул себе за спину. «В нескольких километрах отсюда от нас смылся охотник». Не успел это сказать, как меня накрыло волной ужаса, да такой сильной, что я аж пошатнулся, наклоняясь вперед, так придавило. «К бою!» Резко вскочил на ноги, вскидывая оружие и осматриваясь. Нужно отдать должное, остальные тоже не тормозили, только вроде расслабленно сидели, и вот уже рядом стоят, корнет в том числе. «Катран, сюда, быстро!» Ужас со стороны пирата и не думал стихать, и я даже не представляю, что его могло так напугать. Если он в последнее время сам на упырей, если не охотится, то любит к ним подкрадываться и наблюдать за ними из укрытия. Азартный парень, блин, мало мне шельмы было. «Тихий, плот от берега, и на него все!» Не дожидаясь, пока Катран к нам добежит, кинулись плот от берега отталкивать. Хорошо, что как раз на такой случай к этому уже все готово было. Тихий метнулся в сторону, Трос с крепления скинул и, прихватив своего взломщика, бросился к нам, уже дружно плот толкающим. А там и Катран подоспел и, не задавая глупых вопросов, уперся рядом. «На плот и за шесты!» – скомандовал, как только в воду выше колен зашли. Заскочили на плот и взялись за шесты, все кроме меня. Я на берег обратно пошел. «Меня не ждать! Пирата я не брошу!» «Шатун!» – пискнула лиса. «Выполнять!» Рявкнул, не повышая голоса, так как чувствовал, что пират уже недалеко, а значит, недалеко и тот, кто его так напугал. Не оглядываясь, подбежал к ближайшим кустам, присел на колено и принялся сквозь листву выглядывать, кого там к нам несет. Улей любит шутить, и иногда ему настолько нравятся мои мысли, что он как можно быстрее стремится их реализовать. И чем бредовее и наглее мысль, тем охотнее на нее улей откликается. В этом я уже не раз убеждался, и именно поэтому шельма меня суеверным называла, когда я ее одергивал, если она лишнего говорить начинала. Убедился в этом я и в этот раз, наблюдая, как кусты вдалеке просто взрываются, и сквозь облако листвы появляется, зараза, такая элита, активно кого-то выискивающая. И тут же бросается к другим зарослям, которые с тем же результатом разлетаются вокруг. Массивная махина под 3 метра ростом, покрытая полностью сероватым анатомическим панцирем, только в местах сочленения можно заметить красноватый оттенок кожи. Особенно краснотой светится вокруг зубастой пасти, когда рот открывает и пластины расходятся. Панцирь не панцирь, а движется очень шустро. Вылетела она из очередных кустов и замерла, осматриваясь, что и позволило ее хорошо рассмотреть. Также теперь стало видно, и за кем она охотится. Из кустов выскочил пират и в один миг взлетел на дерево. Но элита его и в этот раз не потеряла. Подлетела и так по дереву саданула когтистой лапой, что я не знаю, каким чудом пират смог на нем удержаться. Поняв, что дерево не спасение, он разбежался по ветке и, совершив головокружительный прыжок, улетел в недалеко стоящие кусты, куда тут же, радостно заурчав, вломилась тварь. На плоту тоже заметили, кто к нам довольно быстро приближается. Чаще заработали шестами. Кинул взгляд назад. Вроде столько всего уже случилось, а плот еще практически возле берега. Так быстро все происходит. Кусты взрывались один за другим. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Я сосредоточился, готовясь уйти вскрыт. Пират четко на меня навелся. Проскочил сквозь кусты и, мазнув мне по лицу хвостом, типа «Смотри, кого я тебе привел», но так спешил тебя обрадовать, что устал в дороге, так что ты тут сам же разбирайся, а я отдыхать, скрылся у меня за спиной. Как только этот мелкий паразит заскочил в свою сумку, я тут же ушел вскрыт и пустил фантома пирата в сторону соседних кустов. Элита, которая уже летела в мою сторону, повелась, сменила курс за ним. Взрыв! Листва облаком, ветки в щепки во все стороны, и в этом хаосе элита крутится, выискивая ускользнувшую добычу. Радостное урчание сменилось разочарованным, и еще немного покрутившись, монстр вперил бешеный взгляд в сторону плота. Жутко зарычав, с места скакнул в реку, подняв тучу брызг, стремясь как можно быстрее добраться до него, пока и эта дичь не скрылась. На плоту поняли, что убежать не получится, побросали шесты и, взявшись за оружие, открыли огонь. Но элита только голову наклонила, защищая так глаза, мощно загребая лапами воду, быстро к ним приближалась, не обращая внимания на стрельбу и только иногда взрыкивая от особенно болезненных попаданий. С плота-то ее поразить не могли, хоть и стреляли почти в упор, Но вот с берега открылся шикарный вид на споровый мешок, и медлить я не стал, так как она уже почти добралась до плота. Жалко груз, сколько его таскали, шучу. Вскинул кошмар и, тщательно прицелившись, выпустил короткую очередь ей в затылок. И Элита, чего я от нее никак не ожидал, топором ушла под воду. «И это все?» – не поверил я, и еще минут пять стоял, целился в воду, как замерли с оружием на изготовку и на медленно удаляющемся плоту. Мы не верили, что это все. Но когда пират выскочил из сумки мне на плечо и принялся осматриваться, я поверил. И полностью опустошенный, как будто все свои силы с этой короткой очередью выпустил, сел, где стоял, продолжая смотреть в реку. До последнего не верилось, да и сейчас не верится, что Элиту можно так легко завалить. Все казалось, что она сейчас выскочит из-под воды и задаст нам жару. Прикрыл глаза и возблагодарил мысленно всех богов за этот мой небоевой дар, как я раньше о нем думал. Тишина стояла, какая бывает только после боя, и я сидел и слушал без единой мысли в голове эту тишину. Но вот раздался плеск. Открыл глаза. Катран в воду с тросом в руках бросился и к берегу поплыл. С трудом поднялся на ноги и пошел к нему помогать плот к берегу притягивать. «Ну ты больной, шатун!» Покачал головой и крепко обнял меня Тихий, как только на берег ступил. Следом лиса налетела, Катран подоспел, и даже свежеиспеченный корнет в этом занятии поучаствовал. «Ладно, хватит вам обниматься, а то вдруг свита рядом где бродит, а мы тут расслабились. Катран, поднимай дрона!» Тот отлип от меня и метнулся к машине за квадрокоптером, и мы следом потопали. Посмотрим, что там у нас в округе творится. В округе больше никого не обнаружили. Походу, только одна Элита по нашему следу пришла, и никого другого мы своей стрельбой не приманили. «Есть будете?» Дружно повернули головы и удивленно посмотрели на лису, которая сковороду держала и пробовала кашу ложкой. «Каша горячая еще. Спирт выгорел, я немного его наливала, и она сгореть не успела», – пояснила она нам. Мы тупо на нее смотрели с минуту, а потом Катран принялся тихонько хихикать. За ним и остальных прорвало. Ржали, как сумасшедшие, в полный голос. «Ох!» – потер в районе солнечного сплетения. От смеха заболело там. «Лиса, ты нечто!» – простонал. Выпрямился и осмотрелся. Остальные тоже, кто за челюсти, кто за живот, держались постепенно, успокаиваясь. «Пока не будем, но позже обязательно поедим, спасибо. А сейчас нужно Элиту вылавливать, пока река нашей жемчужины не унесла». Как о жемчуге сказал, так шустро все вскочили и на реку уставились. «Лебедкой вытащим», – кивнул своим мыслям Тихий и пошел маскировочную сеть с машины снимать. Мы принялись ему помогать и, как управились, подогнали машину, и Катран, как уже мокрый, в реку с тросом в руках полез, ногами нащупывая тушу в воде.